Глава 16. В отличие от всех остальных помещений дома, подвал Сьюзан не нравился. Дверь провисла в петлях, и ей пришлось резко рвануть ее, чтобы та открылась. Подвал встретил Сьюзан пахнущей сыростью, темнотой. Она щелкнула выключателем и стала спускаться по лестнице. Она миновала ряд пустых бутылок, пустые фанерные ящики, стопку ржавых жестяных листов и, дойдя до большого морозильника, попыталась открыть его дверцу. Та подалась с ледяным хрустом и порывом холодного воздуха. Взглянув внутрь, Сьюзан беззвучно выругалась. Надо же было так сглупить и не подписать все продукты, прежде чем сложить сюда. В поисках пакета тигровых креветок, которые, как она думала, должны были лежать тут, она вытащила что-то, напоминающее баранью ногу. Отложив ее в сторону, она стала искать дальше. Сегодня к ним придут гости. Обыкновенно она любила вечеринки, но сегодня это было для нее пыткой. Вчера вечером Джон приехал в еще более расстроенных чувствах, чем обычно. Он очень рассчитывал на швейцарского банкира, которого встретил на банкете в Гилдхолле. Встреча с ним ни к чему не привела, как и все остальное, что пытался делать Джон. Она вздрогнула от неожиданности, когда в дальнем конце подвала ожил бройлер. Затем она продолжила поиски. Сегодня придут Алекс и Лиз Гаррисоны. Алекс работал в крупной компании, производящей программное обеспечение. Джон хотел выспросить его, не сможет ли какая-нибудь компания купить Digitrack. Лиз была близкой подругой Сьюзан, самой близкой в Англии после Кейт Фокс, с которой Сьюзан работала в одном издательстве. Также будет Харви Эдисон с женой Каролиной. Сьюзан доктор не очень нравился, она считала его слишком высокомерным и заносчивым, но Джон ради бизнеса настаивал, чтобы они поддерживали дружеские отношения. Сьюзан находила Каролину милой, но скучной и зацикленной на себе. Она была словно ожившая кукла Барби, и сфера ее интересов ограничивалась диетой, на которой она сейчас сидит, и новыми тенденциями в воспитании детей, которых она, как и мужа, слепо обожала. Джон уехал играть в гольф, передышка была ему необходима, и Сьюзан была рада, что муж проведет несколько часов на свежем воздухе. После гольфа он собирался в офис на встречу со специалистом по банкротству, его посоветовал Арчи Уоррен. Профессионал представит Джону схему, как сохранить то имущество фирмы, которое еще можно сохранить. Его отчаяние пугало ее. Она боялась, что он сделает что-нибудь такое, что доведет их до беды. Вчера вечером муж снова напился и грубо оборвал ее, когда она завела разговор о поиске вариантов разрешения кризиса, а потом уснул перед телевизором. Тяжелое детство или калечит, или делает сильнее. Джона оно сделало сильнее. Он был полон решимости достичь успеха в жизни, доказать, что в его генах нет предрасположенности к краху. Однако его вчерашние слова свидетельствовали о том, что он начал рассматривать банкротство как избавление. Она и сама могла понять, что в каком-то смысле оно и будет избавлением. У него появится возможность начать все заново, хотя потребуется много времени на то, чтобы достичь нынешнего уровня, еще им придется продать дом. Но Сьюзан могла все это принять. Настоящей проблемой была Кейси. Когда Джон попросил ее выйти за него замуж и переехать в Лондон, она колебалась только из-за Кейси. Голливуд ассоциировался у нее с несчастьем. Ее отец был неудавшимся актером, за 30 лет карьеры не получившим ни одной крупной роли. Он зарабатывал на жизнь, заправляя топливом яхты успешных людей в Марина дель Рей. В возрасте 50 лет он начал рисовать и теперь мечтал о славе художника. Сьюзан же понимала, что успеха он никогда не добьется. Он бесспорно обладал талантом, но ему не хватало напора. Ее мать, чьей самой крупной ролью была сцена в лифте с Клинтом Иствудом в «Грязном Гарри», перестала мечтать много лет назад и работала билетершей. Кейси, ее бесшабашная и ошеломительно красивая младшая сестра, приняла на вечеринке грязную таблетку экстази. С тех пор она находилась в клинике в состоянии стабильного вегетативного существования. В том, что случилось с Кейси, Сьюзан винила себя. Родители тогда уехали на выходные, оставив Кейси на попечение Сьюзан. Когда Кейси пригласили на вечеринку, Сьюзан не хотела ее отпускать, но Кейси упросила ее, пообещав вернуться рано. Первые 5 лет Сьюзан приходила к Кейси каждый день и проводила у нее час. Она сидела у ее кровати, разговаривала с ней, слушала вместе с ней ее любимую рок-музыку. Постепенно ее посещения сократились до 3 раз в неделю, затем до 1 раза. Переехав жить в Англию, Сьюзан стала навещать сестру всего 2 раза в год, находя утешение в мысли, что те деньги, которые они с Джоном заработают в Англии, позволят Кейси оставаться в роскошной частной клинике. И теперь Сьюзан было больно от осознания того, что они могут оказаться не в состоянии помочь Кейси. Запихивая продукты обратно в морозильник, она вдруг подумала о детях. У Алекса и Лиз Гаррисон 4, 2 мальчика и 2 девочки. Лиз была отличной матерью, внимательной, умной, доброй, смешливой. И Сьюзан вдруг позавидовала подруге черной иррациональной завистью и почувствовала острую тоску. Сьюзан хорошо знала ее. Это был старый враг, непременно возвращающийся раз в несколько месяцев. У Сьюзан были способы справляться с ней, отгонять ее на время до следующего ее возвращения. Сами собой возникли всегдашние резоны. Дети убивают в браке романтику, лишают родителей свободы, и в любом случае они с Джоном могут быть физически не способны завести их, даже если захотят. Сьюзан перебрала целую батарею оговорок, но ни одна из них не помогла. Правда состояла в том, что она любила Джона, а Джон не хотел детей. Она любила свою работу, а она не оставляла ей времени на детей. И кроме того, ей всего 28, у нее еще есть время. Джон может передумать. Или она сама передумает и начисто забудет о детях, и, может быть, так будет лучше. Как бы то ни было, в их теперешней ситуации мысль о ребенке была еще более бессмысленной, чем обычно. Так зачем об этом думать? Течение ее мыслей прервала трель дверного звонка. Кто бы это мог быть? На пороге стоял высокий мужчина в униформе British Telecom. «Надеюсь, я вовремя?» — спросил мужчина. «Да, да, конечно. Вы не забыли о том, что я должен прийти? Мы договорились, помните?» «Нет, я...» Она заметила, что он смотрит на пакет с креветками, который она держала в руках. «Извините, я была в подвале, я не забыла». Кунс улыбнулся. Так хорошо было снова быть с ней рядом, снова чувствовать ее запах. На этот раз в нем не присутствовало призвука спермы. Она пахла так, будто ни разу не занималась с мужем любовью с тех пор, как Кунс был здесь последний раз. И он отчаянно хотел вознаградить ее за это прямо здесь, на ступенях. «Сьюзан, сладкая моя, ты была хорошей девочкой».